Они лежали рядом. Рука Кейтала покоилась на груди Пака. Он прислушивался к ее едва слышному дыханию, перебирая пальцами пряди густых темных волос. «Почему ты не спишь?» — сонным голосом спросил Кейтала. «Знаешь, я, пожалуй, никогда еще не был так счастлив. Разве что в тот день, когда меня сделали придворным герцога». «А кто такой герцог?» — спросила она и открыла глаза. Любопытство развеяло ее сонливость. Пак не сразу подыскал слова для ответа. «Ну, герцог, вельможа высокого ранга. Пожалуй, его можно сравнить по знатности с одним из предводителей туранийских кланов. Но он был третьим по значению лицом в нашем королевстве. И доводился кузеном, самому монарху». Кейтала обняла его и теснее прижалась к его обнаженному телу. «Ты, наверное, тоже занимал высокий пост в своей стране, раз тебя приблизили ко двору такого знатного господина». «Да и нет, я был всего лишь ничтожным мальчишкой. Просто мне посчастливилось оказать герцогу большую услугу». Пак почувствовал, что ему не следовало упоминать здесь имя Каролины. Теперь, познав любовь женщины, он еще яснее осознал, какими наивно детскими были все его мечты и фантазии о принцессе. Но они стали неотъемлемой принадлежностью его существа. Его тревожной, полной лишений юности. И он не хотел делить их ни с кем, и даже с Кейталой. Она перевернулась на живот и приподняла голову, опираясь подбородком на согнутую руку. «Как мне хотелось бы, чтобы все у нас сложилось по-другому». «Что ты имеешь в виду, дорогая?» «У моего отца ферма в Туриле. Мы одни из немногих, кто оставался свободным на Келеване. Если бы нам с тобой удалось добраться до тех мест, ты смог бы стать членом Коалдры, Совета Воинов. Им всегда были нужны смелые и умные мужчины. И тогда никто не смог бы нас разлучить». «Ну разве теперь мы не вместе?» Кейтала нежно поцеловала его в щеку. «Конечно, вместе, дорогой Пак. И самое лучшее, что мы можем сделать, это прогнать от себя мысли о будущем. О том, что нас могут разлучить. Но мы ведь все равно никогда не забудем, что значит быть свободными». «Я стараюсь об этом не думать». Она обняла его за плечи и заглянула в глаза. «На твою долю выпало так много страданий. Мы здесь слыхали жуткие истории о том, что происходит на болотах. Не знаю, можно ли им верить». «Лучше не надо», — с горькой усмешкой сказал Пак. Они снова заключали друг друга в объятья. Весь мир перестал существовать для них обоих. До самого рассвета Пак наслаждался страстными, нежными ласками Кейталы. Ее близость рождала в его душе новые, да то ли неведомые ему чувства. Он не знал, делила ли она когда-нибудь ложе с другими мужчинами, и не стал спрашивать об этом. Ему не было никакого дела до того, принадлежала ли она прежде кому-либо другому. Ведь сейчас она находилась здесь, рядом. Она разделила его страсть, и он всем своим существом чувствовал, что не только тела, но и души в эти мгновения стали едины. Образ Каролины, который Пак все эти годы лелеял в своей душе, потускнел, окутанный прозрачной дымкой, а затем и вовсе померк. Время мечтаний миновало. Пак оказался всецело во власти волшебной, упоительно неправдоподобной реальности.